Глава 16. «Опять пусто!» — пробурчал на весь подъезд один из бойцов роты. «Третий адрес? И либо нет никого, либо сбежали. Это к нам Мишка с тобой по шапке в управлении за нерасторопность надают», — обратился он к напарнику. «Разговорчики!» — прикрикнул я на них. «Шевелитесь, тогда на четвертом адресе успеем хоть кого-то взять». Пробухав сапогами по лестнице вниз, вся наша четверка вышла на улицу и показательно уселась в карету. Извозчик тут же стеганул вожжами, и через минуту карета скрылась за поворотом на соседнюю улицу. Но отъехали мы недалеко. Как только стало понятно, что из окон пятиэтажки нас не видно, я тут же приказал вознице остановиться и ждать нас здесь, а сам скрытно двинулся обратно. То же самое сделали и бойцы роты с Ибрагимом, только двигались они немного другим маршрутом, стараясь охватить здание с затаившимися революционерами с других сторон на случай, если те прямо сейчас решат сбежать. Задумка у меня была проста – показать тем, кто покинул квартиру, что мы лопухи и не догадались о том, что сбежавшие еще в здании. Заставить их либо выйти от соседей, которым я был уверен, они пошли, и вернутся к себе в квартиру, либо просто расслабиться. Если они не вернутся в свою квартиру, то мысли, как определить, каким именно соседям они пошли, у меня тоже были. А там уж я найду способ, безопасно для обычных граждан империи, выманить их на лестничную площадку. Самый опасный участок, где меня могли обнаружить, дорогу, я перешел в наиболее темном месте. Парочка раскидистых деревьев, создавших своими кронами тень над проезжей частью, помогла мне укрыться от лунного света. Да и походку я постарался сымитировать, как у пьяного работяги, возвращающегося домой. Если кто меня и заметил из окна, я очень надеялся, что не вызвал их подозрений. Проникнув обратно в подъезд, я не поленился и даже разулся, чтобы ненароком не выдать свое присутствие стуком обуви о половице пола. Так и поднимался на третий этаж, в одной руке сапоги, в другой взятый на изготовку револьвер. Аккуратно прислонив сапоги к стене, я стелющимся шагом прошел от лестницы к седьмой квартире и попробовал открыть дверь в нее. Получилось. Значит, сбежавшие революционеры все еще сидят у соседей? Дверь при прошлом открытии не скрипела, так что я без опаски распахнул ее и опять проверил всю квартиру. Пусто. План А не сработал. Надо теперь выяснять, у кого спрятались двое мужчин, отмеченных в листке Калюжного. Вернувшись на лестничную площадку, я вложил револьвер в кобуру и тихонечко выдохнул, настраиваясь на не самые приятные ощущения. Моя задумка была проста – воспользоваться тем навыком ощущения эмоций, которому нас научили на курсах в жандармерии, и понять, откуда исходят самые сильные эмоции. Опасность здесь была в том, что, не видя человека, мне придется создавать слишком широкий канал восприятия окружающего пространства. И если я переборщу – то могу банально свалиться в обморок от эмоциональной бури, что на меня навалится. Седьмая квартира была условно слева, когда только поднимаешься на площадку. По центру была восьмая, а справа девятая. Проверить мне нужно было в первую очередь именно их. Я подошел к центральной двери и, аккуратно прислонившись лбом к ней, создал пока небольшой канал восприятия эмоций. Ничего. Пришлось чуть расширить его, прежде чем внутри меня возникло ощущение недоумения, раздражения и голода. Подходят ли эти чувства сбежавшим революционерам? По логике, да. Они ведь так и не доели свой ужин, когда мы подъехали. Но на всякий случай нужно проверить, и что у других соседей происходит. Отлипнув от двери восьмой квартиры, я двинулся к девятой. Все так же я шел босиком, поэтому двигался по площадке практически бесшумно. Снова прислонившись лбом к дверям, я повторил процесс создания канала восприятия эмоций, лишь в этот раз сразу сделав его побольше, а не начиная с узенького прохода. Как оказалось, зря. В груди зародилось и почти мгновенно разрослось чувство нетерпения и злости. Захотелось быстро, вот прямо сейчас, выломать эту дверь и ворваться внутрь. Затем его перебил страх и опаска. Надо не просто выломать, а лучше быть готовым стрелять в любого, кто окажется за дверью. Моя рука непроизвольно поползла к лежащему в кобуре револьверу. К этим эмоциям добавились ужас и безнадега. Меня там убьют. Стоит дернуться, и я уже не вернусь в свой дом. Как я сумел прервать действие канала, я сам не понял, но сделал это очень вовремя. Еще чуть-чуть, и от накатившего сильнейшего эмоционального шторма я пошел бы в разнос. Ноги дрожали. Я не удержался и буквально сполз на пол, прислонившись спиной к стене. По лбу, спине и груди тек липкий, холодный пот. Если бы я не прислонился лбом к дверям, то точно ударился бы о них головой или еще чем-то, выдав свое присутствие. Посмотрев на свои руки, с удивлением увидел в правой ладони сжатый до побелевших пальцев револьвер, и палец так предательски и тянется к курку. Похоже, теперь я знаю, где спрятались сбежавшие. Какие эмоции и кому принадлежат, нет. А вот то, что их сила слишком велика для обычного размеренного дня, уверен полностью. Да и такое чувство, что люди, их испытывающие, недалеко от дверей стоят. Может, даже прислонились ухом с той стороны и старательно прислушиваются к каждому шороху. Уняв дрожь и выровняв сбившееся от накативших эмоций дыхание, я осторожно встал и вернулся в седьмую квартиру. Там разделся по пояс, побрызгал на себя водой и, взяв в руки револьвер, вышел на лестничную площадку. Спустившись на один этаж ниже, я обулся и, уже не скрываясь и громко топая, начал подниматься обратно. «Совсем страх потеряли?» — во весь голос недовольно сказал я, чтобы меня было слышно на весь подъезд. «Ну, я им сейчас устрою! У, ироды!» — погрозил я в пустоту свободной рукой. И, подойдя к девятой квартире, как можно громче стал в нее барабанить. «Сосед, открывай! Ты меня затапливаешь! Чего там у тебя случилось? Кран прорвало!» И снова стал долбить в дверь, но еще и ногой пару раз ударил. Расчет мой был прост – сымитировать недовольного соседа и сыграть на банальном нежелании сбежавших поднимать шумиху. Поэтому, когда через минуту мне не открыли, я добавил свои призывы открыть дверь, еще и угрозы. «Ты чего? Уснул там, что ли? Открывай, говорю!» «Затопишь, платить будешь за все испорченное у меня имущество. Да я сейчас в полицию позвоню, чтобы они все сами увидели. Там уж точно в суде не отбрехаешься». Вот после упоминания полиции с той стороны не выдержали, и в двери щелкнул замок, а затем проем немного приоткрылся. «Ты кто такой?» — уставился на меня интеллигентного вида мужчина, но с цепкими холодными глазами. «Я всех соседей знаю. Откуда ты взялся?» «Да я только вчера заехал», — нагло принялся я врать, так как мужчина открыл дверь совсем чуть-чуть, лишь бы на меня посмотреть. Был риск, что прямо сейчас у него в руке, как и у меня, есть оружие. Да и мало ли, вдруг его напарник кого на мушке держит. «А уже сегодня с потолка водопад, видишь?» — сделал я шаг чуть назад, показательно разводя руки. Ту, в которой зажат револьвер, все еще прикрывала разделяющая нас дверь. Зато мужчина хорошо рассмотрел мой голый торс и капли воды на нем. «Никого мы не топим, все краны в порядке», — недовольно буркнул он, но подозрительность в голосе поуменьшилась. «Не топишь?» — возмутился я. «Тогда пойдем со мной, сам все увидишь». Я решительно махнул ему рукой и повернулся боком, словно хотел уйти. Даже начал делать шаг, как остановился и недовольно посмотрел на него. «Ну чего стоишь, Фома неверующая? Иди убедись, что я не вру. А будешь отнекиваться, точно полицию вызову». Я не давал ему надолго задуматься, чтобы тот не раскусил меня на противоречиях. Давил на страх перед полицией и активно показывал решительность разобраться с наглым соседом. И в итоге это возымело эффект. «Я скоро», — обернувшись назад, буркнул мужчина и уже нормально открыл дверь. Этого-то я и ждал. Как только интеллигент, как я мысленно его обозвал, распахнул дверь и сделал шаг на площадку, то тут же получил рукояткой револьвера в нос и кулем свалился мне под ноги. Перешагнув через него, я увидел второго сбежавшего мужика. Этот был поздоровее, с русыми волосами и бородой, чем-то смахивал на подсобного рабочего, каких используют обеспеченные люди для мелких поручений, связанных с физическим трудом. Бородач только-только прикрывал дверь в какую-то комнату, когда я ворвался в коридор квартиры и без затей пнул его в коленную чашечку. Схватился он за нее, заваливаясь в бок. Глухо упал на пол пистолет, который тот держал до этого. Добиваю и этого ударом рукоятки револьвера в висок и в темпе осматриваю остальную квартиру. В комнате, которую хотел закрыть бородач, оказались двое детей и женщина. А вот пройдя на кухню, я обнаружил лежащего неподвижно мужика. Крови на нем я не заметил и надеялся, что его просто вырубили, а не убили. Раскрыв окно, я свистнул, подавая условленный сигнал остальным, и вернулся в коридор. Интеллигент уже начал приходить в себя, и требовалось срочно взять его под контроль, что я и сделал, незамысловато выкрутив тому руки за спину и, прижав к полу, коленом надавил на шею. Через несколько минут в подъезде снова загрохотали по лестнице подошвы сапог бойцов, после чего я передал задержанных им. Только тогда я вернулся к женщине и детям, а Ибрагим пошел на кухню проверять состояние главы семейства. «Вы как? Вы из полиции?» – трясущимися губами спросила женщина. Дети тихонько плакали, стараясь, однако, чтобы эти звуки никто не услышал. «Да», — решил я немного соврать, чтобы та быстрее успокоилась. «Идет облава. Вот некоторые преступники и пытаются ее избежать. Не переживайте, все закончилось». Только после этого девочка лет 7 разрыдалась в голос, уткнувшись матери в грудь. Ее младший брат насупился, но из глаз текли слезы, а сама женщина бросила тоскливый взгляд на кроватку в углу комнаты. Проследив за ним и, подойдя ближе, я с внутренним ужасом заметил небольшой сверток. Новорожденный ребенок был укрыт с головой, лучше всего остального показывая, что, чтобы не выдать себя излишне громкими звуками, бандиты не стали церемониться и просто свернули шею ничего не понимающему младенцу. «Живой!» — подошел ко мне Ибрагим, когда я вышел в коридор. Ему по голове досталось, да по ребрам проехались малость. Действовали в спешке, лишь бы никто не шумел и не позвал нас на помощь. Там под столом их чемодан стоит. Глянем? «Да», — сглотнув комок в горле от недавно увиденной жуткой картины, кивнул я. Единственное, чем я пытался себя успокоить, это то, что остальные члены семьи живы. Действуем мы более напористо, то их могли убить или, прикрываясь их спинами, попробовать сбежать. На столе уже стоял вытащенный Ибрагимом чемодан. Большой, из коричневой кожи, со встроенным замком. Замочек интересный, требует комбинацию из 4 цифр, чтобы открыться. Но я с ним заморачиваться не стал и просто срезал водным хлыстом. Сделать тонкую струйку небольшого радиуса у меня теперь не вызывало огромных усилий, хотя потратил на это чуть меньше минуты. Внутри оказались какие-то бумаги и пачки кредитных билетов, причем как российских, так и валют других стран. Понятно, почему, даже покинув в спешке свою квартиру, революционеры его не забыли. Так, отдадим его в управление. «Пусть там разбираются, что с этим богатством дальше делать», – захлопнул я чемодан и передал его Ибрагиму. Бойцы тем временем связали задержанных мужчин и передали мне 2 пистолета, найденных у них. Убедившись, что больше оружия при бандитах нет, мы спустились вниз и отправились в управление. «Господин ротмистр, адреса проверены. 2 пустышка, никого там не было». а на третьем задержали двоих», — докладывал я Калюжному. «При них обнаружено оружие и чемодан с бумагами и деньгами». «Молодцы! А сюда-то их зачем приволокли?» — недовольно скосился тот на мужчин. «Так, а куда их?» — растерялся я. «В полицию всех сдавайте, пусть там сидят пока», — решительно рубанул рукой по воздуху офицер. «Вот вам еще адреса», — стал он быстро черкать на листочке, подглядывая в свою книгу. «До утра надо все проверить, так что мотаться тебе, корнет, еще долго придется». Слова ротмистра оказались пророческими. Мне с остальными бойцами пришлось посетить еще 17 адресов, пока, наконец, я не услышал от Калюжного долгожданные слова «Все, до вечера свободны». Повезло, что таких же жестких задержаний, как это, больше не было. Люди или сразу сдавались, или же так и оставались в своей квартире. И мы брали ту приступом. Но по соседям больше никто не бегал. Правда, попался нам один прыгунок. Сиганул с третьего этажа, когда мы начали его квартиру взламывать. Но не повезло ему. Перелом ноги, а дальше уже не побегаешь. Вернулся я домой уже часов в 7 утра и первым делом решил извиниться перед Дормидонтом Поликарповичем. Вы уж простите, что я вам ночью нагрубил. Спешил очень. Может, слышали, что у губернатора произошло? А как же, чуть подобрел консьерж после извинений. О том вся Москва говорит. Шуму столько, что только глухой не услышит. А вы, стал быть, не просто так потом сбежали? Хитро прищурился он. «Служите где? То-то вам звонили». «Так и есть», — кивнул я. «Всю ночь на ногах из-за нее. Так что пойду я спать, пока есть возможность». «Это правильно. Отдыхайте, ваше благородие». Когда поднимался по лестнице, мне навстречу попался идущий в институт Емельян Артемович. «Григорий Мстиславович, вы слышали?» Тут же кинулся он ко мне. «В доме у губернатора были взрывы. Мне с утра знакомый звонил. Он в посольстве писарем служит. Так он рассказал, что есть жертвы и даже убитые. Посол Дании ранен. Это же дипломатический скандал», — вскинул руки профессор. «Что ж наша полиция делает, раз допускает подобное? Дармоеды!» Не став и дальше слушать этот спич, полный искреннего негодования и возмущения, я молча прошел мимо и, наконец, скрылся в своей квартире. Там добрел до кровати и, не раздеваясь, рухнул в нее. Мне показалось, что заснул я еще даже не достигнув подушки. Растолкал меня Сашка около 5 вечера. «Григорий Мстиславович, там Дормидонт Поликарпович подходил. Говорит, вам снова из управления звонили. Вызывают». Сев на кровати, я с силой потер лицо. Голова была тяжелой. Вроде и поспал немало, а отдохнувшим себя не чувствовал. «Спасибо, Саш, сейчас пойду. У нас есть чего пожевать». Глафира Матвеевна пирог испекла, рыбный. Пока ел, кратко рассказал любопытным мальчишкам, а что вообще произошло. Те и сами уже слышали поползшие по городу слухи. Не утерпели и все-таки выходили из дома, хотя я и просил их этого не делать. Хоть выходили уже днем, а не среди ночи. Но им было интересно узнать из первых рук. Сегодня была суббота, поэтому Ольга к ним не приходила. А чем заняться дома, кроме учебников, они не знали. Да и те учебники уже не вызывали у них былого ажиотажа. Успели пролистать от корки до корки, вот и маялись. Подумав, разрешил им погулять, но чтобы к 8 уже домой вернулись, а сам отправился в управление. Там уже вместо Калюжного дежурил другой офицер. Штабс-ротмистр Евдокимов, как представился он, передал мне предписание отправиться в 8-й полицейский околоток и принять участие в допросах задержанных. «Ваша задача, корнет», — объяснял мне он, «с помощью полученных на курсах навыков ментальной магии помочь следователям. Первичный опрос будут проводить они, но в вашем присутствии. А дальше уже определитесь, кто нам интересен, а кого пока и отпустить можно». Получив бумагу с заданием и моими правами, я тяжело вздохнул и вышел из здания управления. «Интересно, а этой ночью я тоже ночевать дома не буду? Или все же успею совсем справиться? хотя бы до полуночи.